Его микрофон был устроен так, что голос я слышал только тогда, когда он обращался ко мне. Когда случалась заминка, Джо прекращал диктовать и показывал мне различные изображения, пытаясь выяснить, о чем зашла речь. Изображения, казалось, появлялись прямо из воздуха и так, чтобы мне было удобно. Стоило мне повернуть голову, и они перемещались вслед за ней. Цветное стереотелевидение с абсолютно реальным достоверным изображением. Что ж, дайте нам еще 20 лет, и мы добьемся такого же результата. Настоящее впечатление на меня произвела организация, которая за этим стояла. Я стал расспрашивать о ней Джо. Он пропел что-то в свой микрофон, и мы совершили быстрое турне по их библиотеке Конгресса. Мой отец считает, что библиотечная наука лежит в основе всех наук, так же, как ключом ко всем наукам является математика. И что выживем мы или погибнем, зависит от того, как хорошо справиться со своим делом библиотекари. Мне библиотечная профессия романтичной не кажется. Но, может, папа высказал не очень очевидную истину. А в этой библиотеке были сотни, а то и тысячи веганцев, просматривающих изображения. Перед каждым из них стояла серебристая сфера. Джо сказал, что они рассказывают память. Это соответствует печатанию карточек для каталога. С той только разницей, что результат больше походил на запись в мозговых клетках. 0,9 этого здания занимал электронный мозг. Я заметил треугольный значок, похожий на тот, который носила материня, но его изображение быстро сменилось чем-то другим. Такой же значок носил Джо, в отличие от других своих сородичей, но я как-то не удосужился спросить, что означает, потому что созерцание этой невероятной библиотеки напомнило мне о кибернетике, и мы уклонились от темы. Потом я решил, что это должно быть знак принадлежности к ученым, потому что материня выделялась интеллектом даже среди веганцев, а Джо особенно от нее не отставал. Когда Джо был уверен, что понял какое-нибудь английское слово, он приходил в восторг, как обласканный щенок. А вообще-то он был преисполнен достоинства, но подобная реакция не считается для веганца неприличной. Зато если веганец замирает, то значит, он либо очень обеспокоен, либо недоволен чем-нибудь. Беседы с Джо дали мне возможность путешествовать по разным местам, не покидая постели. На наглядных примерах мне показали разницу между начальной школой и университетом. Детский сад выглядел следующим образом. Один взрослый веганец на кучу шалунов детишек, невинно проказничающих, как проказничает щенок Колли, когда наступает лапками на мордочку поваленного им братишки, чтобы дотянуться до блюдца молока. Но университет впечатлял тихой красотой, странного вида деревьями, растениями и цветами, разбросанными между обаятельными сюрреалистическими зданиями, не похожими ни на один известный мне архитектурный стиль. Но и удивился бы я, окажись они на что-то похожими. Веганцы широко использовали параболы, а все прямые линии казались выпуклыми. В них было то, что греки называли энтазис — изящество, совокупленное с силой. Однажды Джо пришел ко мне, весь светясь от радости. Он принес еще один серебристый шар, больше размером, чем остальные, вдвое. Поместив его передо мной, он пропил свой. «Послушай это, Кип». Вслед за ним из большого шара раздалось по-английски. «Послушай это, Кип». «Что вы хотите услышать от меня?» — спросил я. «Что вы хотите услышать от меня?» — пропел большой шар по-вегански. больше профессор Джо не приходил ко мне. Несмотря на всю помощь, несмотря на умение матери не объяснять, я казался себе армейским тупицей в Вестпойнте, принятым почетным курсантом, но не способным овладеть программой. Я так и не понял даже устройства их правительства. Примечание. Вестпойнт. Старейшая и самая престижная военная академия США, расположенная в юго-восточной части Нью-Йорка, на берегу Гудзона. Я так и не понял даже устройства их правительства. Да, у них было правительство и государство, но они похожи ни на одну известную мне систему. Джо понимал, что такое голосование, юриспруденция и демократия. Он располагал примерами из истории множества планет. О демократии он отозвался как об очень хорошей системе для начинающих. Это высказывание могло бы прозвучать высокомерно, но высокомерие веганцам не свойственно. Познакомиться с кем-нибудь из молодежи мне не удалось. Джо объяснил, что детям не положено видеть непривычные существа, пока они не научатся понимать их и сочувствовать им. Я бы обиделся, если бы к тому времени сам уже не овладел в некоторой степени этим искусством. И сказать по правде, десятилетний земной мальчик, увидев веганца, либо убежал бы, либо ткнул бы его палкой. Я пытался расспросить об их государственной системе материню. В частности, мне хотелось узнать, как они сохраняют мир и порядок, как функционируют их законы, как они борются с преступностью, какие у них приняты наказания и правила уличного движения. Но разговор с материней привел к самому значительному случаю непонимания, когда-либо возникавшему в наших беседах. «Но как же может разумное существо идти против собственной природы?» — спрашивала материня. «Сдается мне, их единственный порог состоит в том, что у них нет никаких недостатков, а это оказывается утомительно». Лечащие меня медики очень заинтересовались лекарствами из шлема Оскара, как мы интересуемся шаманскими снадобьями. Но это отнюдь не праздный интерес. Вспомните Дигиталис и Курары. Я объяснил им, какое лекарство от чего, и по большей части сумел привести не только торговое, но и научное название почти каждого. Я знал, что кодеин делается из опиума, а опиум добывается из мака. Я знал, что дексидрин относится к сульфатам, но на этом мои познания кончались. Органическая химия и биохимия и без языкового барьера достаточно трудные темы для разговора. Не знаю даже, когда я выяснил, что материня не женщина, или, вернее, не совсем женщина. Но значения это не имело. Материнство — вопрос отношения, а не биологическое родство. Если бы Ной строил свой ковчег на Веге-5, ему пришлось бы брать каждой твари не по паре, а по дюжине. Это довольно сильно все осложняет. Но материня — это существо, которое заботится о других. Я вовсе не уверен, что они все одного пола. Скорее, это зависит от характера. Встречался я и с существом отцовского типа. Его можно назвать губернатором или мэром, но, пожалуй, пастырь или вожатый подойдет лучше, хотя его авторитет распространялся на целый континент. Он вплыл в мою комнату во время одной из наших бесед с Джо, пробыл с нами 5 минут, прочирикал Джо, чтобы тот продолжал делать полезное дело, мне прочирикал, что я хороший мальчик, пожелал поскорее поправиться, и все без какой бы то ни было спешки. От него исходило наполнившее меня теплое чувство уверенности, как от папы, когда он со мной разговаривает. Визит его носил характер посещения раненых членом королевской фамилии, но без снисходительного оттенка. А ведь и нелегко, наверное, было включить посещение моей палаты в его плотный рабочий график. Джо по отношению ко мне не проявлял ни отцовской заботы, ни материнской ласки. Он учил и изучал меня. Профессорский тип. Однажды крошка вбежала ко мне, веселая и живая, и застыла в позе манекена. «Как тебе нравится мой новый весенний туалет?» На ней был серебристый, плотно облегающий комбинезончик, а на спине горбилось что-то вроде рюкзачка. Выглядела она мило, но не то чтобы блистательно. Она вообще-то была похожа на две палки. Этот наряд лишь подчеркивал сходство. «Очень здорово», — прокомментировал я. «В акробаты готовишься?» «Не будь глупышкой, Кип. Это мой новый скафандр, настоящий». Я посмотрел на большого и неуклюжего, заполнявшего весь стенной шкаф Оскара, и сказал ему: «Слыхал, дружище? Чего только в жизни не бывает. А как же шлем пристегивается?» «А он на мне», — хихикнула крошка. «Ну да. Новое платье короля? Почти что. Забудь о предрассудках, Кип, и слушай. Это скафандр такого же типа, как у материни, но подогнан специально для меня. Мой старый скафандр был не первый сорт, да и мороз его почти что доконал. Но этот просто чудо. Возьми хотя бы шлем. Он на мне. Просто ты его не видишь. Силовое поле. Воздух не может ни выйти, ни попасть сюда». Она подошла поближе. «Дай мне пощечину». «Чем?» «Ой, я забыла. Поправляйся скорее и вставай с постели. Я поведу тебя гулять». «Я за». «И говорят, не так уж долго ждать». «Скорее бы». «А вот смотри, я тебе покажу». Она ударила себя по лицу, но в нескольких дюймах от ее лица рука наткнулась на преграду. «Смотри внимательней», — продолжала крошка и очень медленно повела рукой. Рука прошла сквозь невидимый барьер. Крошка ущипнула себя за нос и расхохоталась. Это произвело на меня впечатление. Еще бы, скафандр, через который можно себя достать. Да будь у нас такие, я бы смог передать крошке и воду, и дексидрин, и таблетки сахара, когда было надо. Ничего себе! Как он устроен? На спине под резервуаром с воздухом размещается энергоустановка. Резервуара хватает на неделю, а со шлангами подачи воздуха не бывает проблем, потому что их нет совсем. А если какой-нибудь предохранитель полетит, в раз вакуума наглотаешься. Материня говорит, что такого не бывает. Что ж, я ни разу не помню, чтобы материня оказывалась неправа в своих утверждениях. «И это еще не все», — продолжала крошка. «В нем чувствуешь себя, как в собственной коже. Сочленения суставов не мешают. Никогда не бывает ни холодно, ни жарко». «А как же насчет ожогов? Ты ведь и говорила...» «Поле действует как поляризатор. Кип, попроси их сделать скафандр и для тебя. Мы отправимся путешествовать». Я поглядел на Оскара. «Пожалуйста, дружище, пожалуйста», — сказал он еле слышно. «Я ведь не ревнивый». «Знаешь, крошка, я, пожалуй, останусь лучше с тем, к чему привык. Но с удовольствием изучу этот твой обезьяний наряд». «Обезьяне. Скажет тоже». Проснувшись однажды утром, я перевернулся на живот и понял, что хочу есть. А потом рывком сел. Я перевернулся на живот. Мне советовали быть готовым к этому. Кровать была просто кроватью, а тело снова слушалось меня. Более того, я проголодался, а за все время пребывания на Веге-5 я ни разу не хотел есть. медицинская машина насыщала мой организм сама. Но я даже не стал предаваться великолепной радости голода. Так здорово было вновь почувствовать себя телом. Телом, а не просто головой. Я соскочил с постели, почувствовал легкое головокружение, которое сразу же прошло, и усмехнулся. Руки, ноги. Я с восторгом исследовал эти чудеса. Они были целехоньки и нисколько не изменились. Потом я присмотрелся повнимательней. Нет, кое-какие изменения есть. На голени не было больше шрама, заработанного когда-то во время игры. Как-то на ярмарке я вытатуировал у себя на левом предплечье слово «мама». Мама очень огорчилась, а отец плевался от отвращения, но велел не сводить татуировку, чтобы впредь неповадно было дурить. Теперь ее не было. С руки ног исчезли мозоли. Несколько лет назад я лишился ногтя на мизинце правой ноги, потому что промахнулся топором. Теперь ноготь оказался на месте. Я поспешно поискал шрам от аппендицита, нашел его и успокоился. Исчезни и он, я бы не был уверен, что это действительно я. Подойдя к зеркалу, я обнаружил, что у меня отросли такие длинные волосы, что впору обзаводиться гитарой. Обычно я ношу короткую прическу, но зато меня побрили. На комоде лежали $1.60, автоматический карандаш, листок бумаги, мои часы и носовой платок. Часы шли. Долларовая бумажка, листочек и носовой платок были выстираны и выглажены. Одежда, безупречно чистая и отремонтированная, лежала на столе. Но носки были не мои. На ощупь из войлока, если, конечно, бывает войлок не толще бумажной салфетки, который растягивается вместо того, чтобы рваться. На полу стояли теннисные туфли, точно такие же, как у крошки, только моего размера. Я оделся. В дверь влетела крошка. «Кто-нибудь дома есть?» Она несла поднос. «Не хочешь позавтракать?» «Крошка, да посмотри же на меня!» Она так и сделала. «Очень неплохо», — отметила она, «особенно для такой обезьяны. Но надо подстричься». «Ну, не здорово ли? Все куски собрали обратно». «Ты никогда и не разваливался на куски», — ответила крошка, «если не считать отдельных деталей. Я ведь читала ежедневные сводки. Куда поставить?» Она поставила поднос на стол. «Крошка», — спросил я не без обиды, «тебе безразлично, что я поправился?» «Что ты, конечно, нет. А то с чего бы я попросила снести тебе поднос? Но я еще вчера знала, что тебя выпускают из бутылки. Кто, по-твоему, стриг тебе ногти и брил тебя? С тебя за это доллар. Сейчас цены на бритье возросли». Я взял свой многострадальный доллар и протянул ей. «Ты что, совсем шуток не понимаешь? Не кредитором будь, не должником. Полони. Он был занудливый старый дурак. Нет, Кип, я не могу взять твой последний доллар». «Так кто же не понимает шуток?» «Знаешь, ешь лучше завтрак», — ответила крошка. «Этот пурпурный сок очень вкусный, похож на апельсиновый. А вот это похоже на яичницу-болтушку. Вполне приличная имитация. Я даже попросила окрасить ее в желтое. А местные яйца просто ужас, что, впрочем, неудивительно, когда знаешь, где их берут. А вот это, похожее на масло, растительный жир. Я его тоже окрасила в правильный цвет. Хлеб настоящий, сама поджарила. Соль тоже настоящая. И они удивляются, что мы ее едим, потому что считают ее ядом. Валяй, я ведь все проверила на себе, как на кролике. Но кофе нет. Ничего, обойдусь. Я его вообще никогда не пью. Хочу вырасти. Ешь». Запах был восхитителен. «А где твой завтрак, крошка?» «Я уже поела несколько часов назад, но я буду следить за тобой и одновременно с тобой глотать». Вкус еды казался мне странным, но вообще-то как раз то, что доктор прописал. Да так оно, наверное, и было. Давно я не получал от еды такого удовольствия. Наконец я сделал паузу, достаточную, чтобы сказать. «Надо же, нож и вилка». «Единственные на планете», — ответила крошка. «Мне надоело есть пальцами, а их приборы для нас неудобны. Я нарисовала картинки. Этот прибор мой, но тебе мы тоже закажем». На подносе лежала салфетка из того же войлокоподобного материала. А вода на вкус казалась дистиллированной, но мне было все равно. «Крошка, а чем ты меня так здорово побрила без единой царапинки?» «Маленьким тонким приборчиком, пустым внутри. Не знаю, для чего он предназначен здесь, но если ты запатентуешь его дома, станешь миллионером. Дай тост. Больше не могу. А я-то думал, что съем все до последней крошки». «Ну, ладно, тогда я доем». Зацепив тостом немножко масла и проглотив его, она заявила: «Я пошла». «Куда?» «Надевать скафандр, а потом поведу тебя гулять». Крошка исчезла. За исключением части, видимой с моей кровати, холл вовсе не был похож на мой дом. Но, как и дома, дверь налево вела в ванную. Ее и не пытались имитировать подземную. Все освещение и сантехника были веганские, но оказались очень удобными. Я проверял Оскара, когда вернулась крошка. Если они и впрямь срезали с меня скафандр по кускам, то восстановили его просто изумительно. Исчезли даже те заплатки, которые ставил когда-то я. И они вычистили скафандр так тщательно, что внутри даже не осталось никаких запахов. Скафандр был в отличной форме и имел 3-часовой запас воздуха. «Ты отменно выглядишь, дружище. В лучшем виде. Обслуживание здесь на высоте. Это заметно». Подняв голову, я увидел крошку, уже одетую в свой весенний туалет. «Крошка, а без скафандра здесь гулять нельзя?» «Можно. Тебе достаточно надеть респиратор, козырек от солнца и темные очки. Ты меня убедила. А где же мадам Помпадур?» «Как ты всунул ее под костюм?» «Всунуть нетрудно, только она выпирает немножко. Но я оставила ее в своей комнате и велела ей хорошо себя вести». «И как, есть надежда?» «Сомнительно. Она вся в меня». «Где твоя комната?» «Рядом. Это единственная часть дома, где созданы земные условия». Я начал влезать в скафандр. «Слушай, а радио в твоем балахоне есть?» «Есть все то же самое, что у тебя, и даже больше. Ты не заметил перемен в Оскаре?» «Каких перемен?» «Я заметил, что он починен и вычищен. А что с ним сделали еще?» «Так, пустячок. Лишний переключатель на рации. Нажмешь и можешь говорить с теми, у кого нет радио, не напрягая голосовых связок». «Что-то не вижу динамика». «Они не любят неуклюжих и громоздких приборов». Я заглянул в крошкину комнату, когда мы проходили мимо. Она не была выдержана в веганском стиле. Я ведь достаточно насмотрелся местных интерьеров по стерео. Не была она и копией ее комнаты на земле, если, конечно, ее родители — люди здравомыслящие. Не знаю даже, как описать ее. Стиль — мавританский гарем, что ли, воображение сумасшедшего короля Людовика вперемешку с Диснейлендом. Но от комментариев я воздержался. Наверное, материня хотела предложить ей комнату, копирующую ее собственное жилище дома. Так же, как и мне. Но крошка не упустила возможности дать своему сверхплодотворному воображению развернуться вовсю. Сомнительно, конечно, чтобы ей удалось провести материню хоть на секунду. Та, вероятно, снисходительно чирикнула и дала крошке покапризничать. Дом материни был меньше Капитолия нашего штата, но не намного. Семья ее насчитывала то ли десятки, то ли сотни родственников. Слово «семья» имеет здесь более широкий смысл, чем у нас, учитывая их очень сложные взаимоотношения. Малышей на нашем этаже не встречалось, и я знал, что их держат подальше от страшил. Все взрослые здоровались со мной, справлялись о здоровье и поздравляли с выздоровлением. Я только и делал, что отвечал «спасибо», «прекрасно», «лучше не бывает». Каждый из них знал крошку и мог прочирикать ее имя. Мне показалось, что я узнал одного из своих врачей, но толком среди веганцев я мог узнать лишь материню, профессора Джо и главврача, а они нам не встречались. Мы шли дальше. У материни был типичный веганский дом. Круглые мягкие пуфики фут толщиной и фута 4 диаметром, используемые как стулья и кровати. Голый пол, чистый и пружинящий под ногами, мебель, по большей части расположена на стенах, куда можно вползти, цветы, неожиданно встречающие тебя здесь и там, как будто на дом надвигаются джунгли. Пройдя сквозь ряд параболических арок, мы вышли на балкон. Ограждения на нем не было, а лететь до площадки под ним футов 75. Я остался у стены и в который раз пожалел, что у Оскара нет окошка под подбородком. Крошка подошла к краю, схватилась рукой за стройный столбик и высунулась наружу. «Иди посмотри». «Еще шею сломаю. Может, ты меня подстрахуешь веревкой?» «Что? Высоты испугался?» «Я ее всегда боюсь, когда не вижу, куда ступаю». «Так возьми за мою руку и держись за столб». Я дал ей подвести себя к столбу. Затем выглянул наружу. Передо мной лежал город в джунглях. Сочная темная зелень заполняла все пространство и так перепуталась, что я не мог отличить деревьев от кустов. Местами зеленое море разбивали островки зданий, таких же больших, как то, в котором находились мы, или еще больших. Дорог не было видно. В городах веганцы прокладывают дороги под землей, но многие передвигались по воздуху с помощью очень легких индивидуальных летательных аппаратов, взлетая и садясь, как птицы, на балконы, подобные тому, на котором стояли мы. Увидел я и настоящих птиц, стройных, длиннотелых и ярко раскрашенных, с двумя парами крыльев тандемом, что оказалось нелепым с точки зрения аэродинамики, но вполне, видимо, устраивало их. «Полезем на крышу?» — предложила крошка. «А как?» «Через люк». Наверху виднелся люк, которому вели расположенные винтовой лестницей легкие кронштейны, которыми наши хозяева пользуются как ступеньками. «А настоящей лестницы здесь нет?» «С другой стороны, но обходить далеко». «Боюсь, что эти ступеньки меня не выдержат, да и вряд ли я пролезу в люк в Оскаре». «Не конючь», и крошка цепко, как мартышка, полезла вверх. Я следовал за ней, как усталый медведь. Кронштейны, несмотря на кажущуюся хрупкость, оказались прочными, и отверстие люка оказалось достаточно большим. Высоко в небе сияла Вега. По тем углом, под которым мы ее видели, она оказалась размером с наше Солнце, что было вполне естественно, поскольку планета отстояла от нее намного дальше, чем Земля от своего светила. Но очень уж Вега яркая, свет слепил глаза. Несмотря на поляризатор, пришлось отвернуться и подождать, пока глаза не привыкли, а поляризаторы не отрегулировались, прежде чем я снова смог нормально видеть. Голова крошки казалось, скрылась под баскетбольным мячом из полированного хрома. «Ты еще там?» — спросил я на всякий случай. «Конечно», — ответила она. «И мне этот свет смотреть не мешает. Красивый отсюда вид. Он тебе не напоминает вид Парижа с Триумфальной арки?» «Не знаю. Я ведь никогда не путешествовал и нигде не бывал. Только бульваров, разумеется, здесь нет. А вон кто-то садится на нашу крышу». Я обернулся в ту сторону, куда она показывала. Ей-то все было видно, а мой обзор ограничивался шлемом. Пока я успел повернуться, эвеканец уже был подле нас. «Здравствуйте, дети!» «Привет, материня!» Крошка, обняв материню обеими руками, подняла ее. «Не спеши, милая, не спеши. Дай-ка мне снять все это». Материня сбросила упряжь своего летательного приспособления, сложила его как зонтик и повесила на руку. «Ты хорошо выглядишь, Кип». «Я себя прекрасно чувствую, материня. А вот здорово, что вы снова с нами. Я хотела вернуться к тому моменту, когда ты встанешь с постели. Но врачи держали меня в курсе каждую минуту». Она приложила мне к груди свою маленькую ручку, несколько при этом вытянувшись ростом, и глаза ее почти доставали до стекла моего шлема. «Ты совсем здоров?» «Здоровее не бывает». «Правда, правда, материня, он здоров». «Хорошо. Ты уверяешь, что здоров. Я чувствую, что это действительно так. Крошка заверяет, что это так. И, что самое существенное, твой главный лечащий врач тоже считает, что ты здоров. Мы отправимся немедленно». «Что?» — удивился я. «Куда отправимся, материня?» Она обернулась к крошке. «Ты не говорила ему еще, милая?» «Ой, что вы, материня, никак случая не подворачивалась». «Хорошо». Она снова обернулась ко мне. «Милый Кип, мы должны посетить важное собрание. Будут заданы вопросы, будут выслушаны ответы, будут приняты решения». Теперь она обращалась к нам обоим. «А готовы ли вы тронуться в путь?» «Прямо сейчас?» — спросила крошка. «А чего же, конечно, только мне надо сбегать за мадам Помпадур». «Так иди за ней, а ты, Кип». Я сказал материне, что не помню, надел ли на руку часы, а сквозь ткань скафандра не мог определить этого на ощупь. «Хорошо, дети, бегите по своим комнатам, пока я вызову корабль. Возвращайтесь сюда и не задерживайтесь по дороге, любой с цветами». Вниз мы спустились по лестнице. «Ты опять утаила от меня что-то важное, крошка?» «Вовсе нет. Как же, по-твоему, это называется?» «Послушай меня, пожалуйста, Кип. Мне не велели тебе ничего говорить, пока ты не поправишься. Материня настаивала на том, чтобы тебя ничем не беспокоили». «Почему я должен был беспокоиться? Что вообще происходит? Что это за собрание? Что за вопросы?» «Суд. Можно даже сказать, уголовный суд». «Что?» Я произвел мгновенную инспекцию собственной совести. «Но ведь при всем желании я не мог здесь ничего натворить. Всего 2 часа назад я был беспомощным, как новорожденный младенец. Следовательно...» «Коротышка», — сказал я строго, — «выкладывай все на чистоту. Чем ты отличилась на этот раз?» «Кто я?» «Абсолютно ничем. Подумай хорошенько». «Да нет же, Кип. Извини, что я ничего не рассказала тебе за завтраком. Но папа никогда не разрешает ничего ему рассказывать, пока не выпьет 2 чашку кофе. И я подумала, что хорошо бы нам обоим с удовольствием погулять, прежде чем начнутся неприятности. И я как раз собиралась тебе рассказать». «Так рассказывай, наконец». «Как только мы спустимся вниз». «Я ничего не натворила». «Но ты забыл о черволицем?» «Как? Да ведь он же погиб». «Может, да, а может и нет. Но, как сказала только что материня, еще будут заданы вопросы и будут приняты решения. Сдается мне, ему крышка». Я поразмыслил над этим вопросом по дороге к нашим комнатам. Такие преступления и судебно наказуемые деяния, разбой на космических дорогах, да, похоже, Червалицу испекся. Если, разумеется, веганцы сумеют поймать его. Но уже поймали, видимо, коль скоро речь идет о суде. В качестве кого же привлекаемся мы? Свидетелями? Что-то вроде. Судьба Червалицева мне до лампочки, но, может быть, представится шанс побольше узнать о веганцах. Особенно, если суд находится где-нибудь вдали отсюда. Удобный случай попутешествовать и познакомиться со страной. «Но это еще не все», — озабоченно добавила крошка. «Что еще?» «Поэтому-то я хотела сначала погулять без всяких забот», — вздохнула она расстроенно. «Не тяни, выкладывай. Видишь ли, потом перед судом предстанем мы». «Что?» «Ну, может, будет более правильно сказать, предстанем перед испытательной комиссией. Но одно я знаю точно. Нас не отпустят домой, пока не вынесут нам вердикт». «Но что же мы сделали?» — взорвался я. «Я не знаю. Во мне все кипело. А ты уверена, что нас отпустят домой после суда?» «Матери не отказывается говорить об этом». Остановившись, я взял ее за руку. «Все это означает, — сказал я зло, — что мы с тобой арестованы, так?» «Да», — она добавила, почти рыдая. «Но, Кип, я ведь говорила тебе, что она полицейски говорила. А вот здорово. Мы таскали ей каштаны из огня, а теперь арестованы и будем преданы суду, и даже не знаем за что. Чудесное место Вега-5. И такие дружелюбные туземцы. Они лечили меня, как у нас лечат гангстеров, чтобы потом повесить. Но, Кип...» Крошка не могла больше сдерживать слезы и разревелась вовсю. «Я знаю, я уверена, что все будет хорошо. Пусть она полицейский, она все-таки материня». «Да?» «Сомневаюсь». Поведение крошки резко не соответствовало ее словам. Она умоляла меня не беспокоиться, а сама... Свои часы я нашел на умывальнике и, расстегнув скафандр, положил их во внутренний карман. Войдя к крошке, я видел, что она делает то же самое с мадам Помпадур. «Давай я возьму ее», — предложил я крошке. «У меня больше места». «Нет, спасибо», — вяло ответила крошка. «Она нужна мне, а сейчас особенно». «Крошка, а где находится суд? В этом городе или в другом?» «Разве я тебе не сказала?» «Он на другой планете». «Как? Я думал, что Вега-5 — единственная населенная». «Суд находится на другой планете Солнечной системы. И даже не в этой галактике». «Что-что?» «Это где-то в Малом Магеллановом облаке». Глава 10. Я не стал оказывать сопротивление. В 160 триллионных миль от дома это бессмысленно. Но я не разговаривал с матерней, поднимаясь на борт корабля. Корабль походил на старинный улей и казался маленькой каботажной посудиной, еле годной, чтобы подбросить нас до космопорта. Мы с крошкой впритык уселись на полу. Матерня свернулась спереди и покрутила блестящие стержни, похожие на счеты. Мы сразу же оторвались от земли. Через несколько минут мой гнев из угрюмой насупленности перешел в безрассудное стремление удовлетворить его. «Матерня, одну секунду, милый, дай мне вывести корабль из атмосферы». Она нажала на что-то, корабль задрожал, потом лег на ровный курс. «Матерня?» — повторил я. «Подожди, пока мы не спустимся, Кип». Пришлось ждать. Приставать к пилоту так же глупо, как пытаться вырвать руль шофера. Корабль снова тряхнуло. Должно быть, в верхних слоях атмосферы дуют сильные ветры. Но она свое дело знала. Вскоре я ощутил мягкий толчок и решил, что мы прибыли в космопорт. Материня обернулась ко мне. «Ну что ж, Кип, я улавливаю чувство страха и возмущения, овладевшее тобой. Станет тебе легче, если я заверю тебя, что вам двоим ничего не угрожает, что я буду защищать вас своим собственным телом так же, как защищал его ты». «Да, но...» «Тогда давай погодим и посмотрим, что будет. Показать легче, чем объяснить. Не застегивай шлем. На этой планете такой же воздух, как у тебя дома». «Что? Мы уже там?» «Я ведь тебе говорила», — напомнила крошка. «Видь, и все, прилетели». Я ничего не ответил, пытаясь сообразить, как далеко мы очутились от дома. «Идемте, дети». Вылетели мы в полдень, а сошли с корабля ночью. Корабль стоял на уходящей вдаль, насколько доставал глаз, платформе. Я увидел над собой незнакомые созвездия, а вниз по небу тянулась тонкая нитка, которую я определил как Млечный Путь. Так что похоже, что крошка ошиблась. Хоть мы и очутились далеко от дома, но все в той же галактике. Может, нас просто перебросили на ночную сторону Веги-5. Услышав за спиной изумленный вздох крошки, я обернулся. У меня не хватило сил даже на вздох изумления. Небо сверкало необъятным звездным водоворотом. Сколько там было звезд? Миллионы? Случалось вам видеть фотоснимки туманности Андромеды? Гигантской спирали из двух изогнутых витков, сжатых под углом. Из всех красот неба это самое чудесное. И сейчас мы увидели нечто подобное. Только не на фотографии и не в окуляре телескопа. Мы были так близко к звездам, если близко подходящее слово, что они простирались над нами через все небо, занимая пространство в два раза больше, чем звезды Большой Медведицы, когда смотришь на них с Земли. Так близко, что я увидел их скопление в центре, два огромных звездных ствола, переплетающихся вместе. И тогда я по-настоящему понял, как далеко очутились мы от дома. Дом остался там, затерянный среди миллиардов звезд. Не сразу я заметил еще одну двойную спираль справа от меня, такую же раскидистую, но несколько смещенную в сторону и тускловатую, бледный призрак нашей прекрасной галактики. И не сразу понял, что передо мной большое Магелланово облако, коль скоро мы находимся в малом, а искрящийся водоворот над головой и есть наша галактика. То, что я принял за Млечный Путь, оказалось просто одним из многих таких Млечных Путей. Малое облако изнутри. Обернувшись, я снова поглядел на него. Он имел правильные очертания широкой дороги посреди неба, но был бледный, как снятое молоко, по сравнению с нашим. Я не знаю, каким он должен был выглядеть, потому что никогда не видел Магеллановых облаков. Я никогда не бывал южнее Рио-Гранде. Примечание. Галактики Магеллановых облаков видны только в небе южного полушария Земли. Но я помнил, что каждое облако является галактикой само по себе. Но эти галактики меньше нашей и примыкают к ней. Снова взглянув на сверкающую спираль нашей галактики, я почувствовал такую тоску по дому, какую не испытывал лет, наверное, 6. Крошка, ища утешения, прильнула к материне. Та, вытянувшись, обняла ее. «Ну-ну, милая, я чувствовала то же самое, когда была очень юной и увидела это впервые». «Материня», — робко спросила крошка, — «где наш дом?» «Посмотри направо, милая. Видишь, вон там, где правая спираль уходит вдаль. Мы прилетели из точки, отстоящей далеко в эту сторону от центра». «Нет-нет, я не Вегу имею в виду. Я спрашиваю, где находится Солнце?» «А, ваша звезда?» «Но, милая, на таком расстоянии это все равно». Потом мы выяснили, как далеко находится Солнце от планеты Ланадор. В 167-130 световых лет. Матерь не могла сказать сразу, потому что не знала, какой отрезок времени мы подразумеваем под годом. Сколько времени требуется Земле, чтобы совершить оборот вокруг Солнца? Для нее эти данные имели такое же значение, как цены на арахис в Перте. Так что если она и встречала их где-нибудь в справочнике, то тут же забывала. Но она помнила расстояние от Веги до Солнца и сообщила нам расстояние от Ленадора до Веги, используя эту цифру как ориентир. Расстояние от Веги до Ленадора было в 6190 раз больше, чем расстояние от Веги до Солнца. Умножив 27 световых лет на 6190, получаем 167130 световых лет. Материня любезно подсчитала нам все это в десятичной системе, вместо того, чтобы использовать факториал 5. 1, 2, 3, 4, 5 равно 120, как принято на Веге. В таких масштабах и Вега, и Солнце всего лишь глухие задворки. 1000 миллионов миллиардов миль. Я отказываюсь иметь что-либо общее с этой смехотворной цифрой. Может, для космических расстояний она и невелика, но просто наступает такой момент, когда предохранители в мозгу больше не выдерживают. Платформа, на которую мы приземлились, оказалась крышей гигантского треугольного здания, простирающегося на много миль во все стороны. Изображение этого треугольника с двойной спиралью посередине — тот же рисунок, что и на украшении, которое носила материня, попадались нам потом на каждом шагу. Это был символ, означающий «Три галактики, один закон». Я сваливаю сейчас в кучу все, что узнавал обрывками. «Три галактики» — организация типа «Нашей Федерации Свободных Наций» или ее предшественницы «Организации Объединенных Наций» или «Лиги Наций», которая существовала еще раньше. Ланадор — столица Лиги, где расположены официальные учреждения и суды, подобно тому, как штаб-квартира Лиги Наций находилась в Женеве. Ланадор избран местом пребывания штаб-квартиры в силу исторических причин. Его население — это древний народ. Отсюда началось распространение цивилизации. Три галактики — островная группа, как штат Гавайи, у них нет других близких соседей. Цивилизация распространилась по малому облаку, а затем по большому, а сейчас медленно прокладывает себе путь к нашей галактике. Медленно, поскольку звезд в ней в 15-20 раз больше, чем в первых двух вместе взятых. Когда я более-менее уяснил себе картину, то даже злиться перестал. Материня была очень важной особой у себя дома. Но здесь она была лишь мелким чиновником, и все, что она могла сделать, это доставить нас сюда. Тем не менее, я еще некоторое время сохранял холодную вежливость в отношениях с ней. Она могла бы смотреть в другую сторону и не заметить, что мы тихо удрали домой. Нас разместили в той части огромного здания, которое служило чем-то вроде гостиницы для транзитных пассажиров. Хотя, пожалуй, слова «арестантские бараки» или «тюрьма» подойдут больше. На условия грех жаловаться. Но мне уже чертовски надоело садиться под замок каждый раз, как я попадаю в новое место. А вниз нас проводил встретивший нас робот. А в Ланадоре роботы попадаются на каждом шагу. И не какие-нибудь жестяные имитации человека, а машины, которые действительно полезны, как, например, этот, который отвел нас в наши комнаты, а потом топтался на месте, как ожидающий чаевых коридорный. Он представлял собой трехколесную тележку с большой корзиной наверху, для багажа, если он есть. Робот встретил нас на крыше, что-то прокричал, прочирикал материне по-вегански и повел нас к лифту, а затем по нескончаемо длинному коридору. Мне опять подготовили мою комнату, имитацию имитации, сохранившую все ошибки и добавившую новые упущения. Вид ее произвел на меня впечатление, весьма далекое от ободряющего. Становилось очевидным, что нас здесь собираются держать до... В общем, до тех пор, пока будет угодно хозяевам. Но в комнате было все, что нужно, включая вешалку для Оскара и ванную комнату по соседству. Сразу за моей комнатой располагалась имитация кошмара на темы сказок Шахерезады, изобретенного крошкой на веги пять. Но поскольку крошка пришла при виде комнаты в восторг, я не стал расстраивать ее своими подозрениями. Материня оставалась с нами, пока мы не сняли скафандры. «Вам будет удобно здесь?» «Ага», — согласился я безо всякого энтузиазма. «Если захотите есть или пить, просто скажите. Все будет доставлено». «Да? А кому говорить? Здесь есть телефон?» «Просто скажите вслух, что вам надо. Вас услышат». Я в этом не сомневался. Но мне также надоело находиться в помещениях, где все прослушивалось, как и попадать все время под замок. Человек имеет право на уединение. «Я проголодалась», — заявила крошка. «Я завтракала очень рано». Мы сидели в ее комнате. Раздвинулись пурпурные шторы, в стене вспыхнул свет. Минуты через две стена также раздвинулась, из нее выехал стол, заставленный приборами и посудой, холодными закусками, фруктами, хлебом, маслом и кофейником с дымящимся какао. Крошка захлопала в ладоши и завопила от радости. Я посмотрел на стол без телячьего восторга. «Вот видите», — продолжала материня с улыбкой в голосе, — «только скажите, что вам нужно. Если вам понадоблюсь я тоже приду. Но сейчас я должна вас покинуть. Материня, не уходите, пожалуйста. Я должна уйти, милая, но мы скоро увидимся. Кстати, здесь есть еще двое людей с вашей планеты». «Как?» — вскочил я. «Кто? Где?» «По соседству с вами». Материня выплыла за дверь, коридорный припустил, чтобы оставаться впереди нее. «Ты слышала?» — обернулся я к крошке. «Конечно. Ну, ешь, если тебе хочется, а я пошел искать людей. Подожди, я с тобой». «Но я думал, что ты голодна». «Что ж...» — крошка бросила взгляд на стол. «Погоди-ка». Она торопливо намазала маслом два куска хлеба и протянула один из них мне. Я не так, чтобы уж очень торопился, поэтому съел его. Крошка мгновенно слопала свой, потом отпила глоток из кофейника и протянула мне. «Хочешь?» Напиток оказался не совсем какао и отдавал к тому же привкусом мясного бульона, но пить его было приятно. Я протянул сосуд обратно крошке, и она допила его. «Теперь я готова хоть с дикими кошками драться. Пошли, Кип». По соседству оказалось через холл от нашего трехкомнатного номера и еще в 15 футах по коридору, где мы обнаружили арку с дверью. Я велел крошке держаться у меня за спиной и с любопытством заглянул в дверь. Там оказалась диорама, очередная имитация, но намного лучше, чем бывает в музеях. Сквозь кусты я смотрел на небольшую прогалину в диком лесу, выходящую на известковый берег. Я видел нависшее небо и вход в пещеру в скалах. Почва казалась сырой, как после дождя. У пещеры скорчился пещерный человек, обгладывающий тушку какого-то зверька, по всей вероятности белки. Крошка попыталась вылезти из-за моего плеча, но я впихнул ее обратно. Пещерный человек, казалось, не замечал нас, что пришлось мне вполне по душе. Ноги его выглядели коротковатыми, но весил он, наверное, раза в два больше меня, а мускулам его позавидовал бы чемпион мира по штанге. Голова была огромной, больше и длиннее моей, но лба и подбородка почти не было. Зубы большие, желтые, передний сломан. Я слышал хруст костей. В музее в подобном случае я ожидал бы увидеть табличку с надписью «Неандерталец. Последний ледниковый период». Но восковые чучела костей не грызут. «Ну, дай же посмотреть», — возмутилась крошка. Он услышал.